582. Ученик обратился к учителю с длинным списком качеств, требуемых для преуспеяния. «Грустно», — сказал он, — «учитель, не могу овладеть этими качествами». Учитель спросил, «неужели всеми?» Ученик продолжил, «представляется мне, что ни одно качество не усвоено мною». Учитель ободрил, «невелика беда, если чувствуешь, что все нужные качества не усвоены тобою. Хуже, если тебе покажется, что ты владеешь всеми».